Ханс Русенфельд, Микаэль Юрт. Провал. Исполняет Станислав Иванов. Глубоко уважаемый главный редактор Чельман, я в течение многих лет читаю ваше издание. Сперва читал в виде бумажной газеты, а несколько лет назад перешел к чтению в интернете. Я не всегда симпатизирую вашим взглядам, и время от времени у меня возникали сомнения относительно выбора тем для освещения и высказывавшейся в репортажах точки зрения. Но, тем не менее, я чаще всего мог получать от вашего издания определенное удовольствие. Однако сейчас я чувствую себя вынужденным задать вам, как ответственному редактору, этот вопрос. Почему в вашем издании превозносится чистейший идиотизм? Когда было решено, что следует заострять внимание на откровенной глупости и превращать ее не просто в норму, а в нечто вожделенное и достойное зависти? Зачем вы уделяете место рассказам о людях, которые не знают даже, когда началась Вторая мировая война, не обладают самыми элементарными знаниями в области математики и лишь в исключительных случаях способны высказать законченное предложение? О людях, чей единственный талант заключается в том, что они умеют вытягивать губы трубочкой на так называемых «селфи», и чьей единственной заслугой является то, что они публично позорятся, занимаясь сексом в каком-нибудь из многочисленных реалити-шоу, которые из вечера в вечер заполоняют наши телевизионные каналы. По роду своей работы я встречаю довольно много молодежи. Порядочный, умный, целеустремленный и амбициозный. Молодых людей, которые следят за дебатами, овладевают знаниями, критически их осмысливают и получают образование, чтобы в дальнейшем устроиться на увлекательную и ответственную работу и способствовать благополучию общества. Молодежь, которая чего-то хочет и что-то может. Вот им вам следует уделять внимание и стараться превращать в пример для подражания, а не бездушных, эгоистичных, зацикленных на собственной внешности существ, которые косноязычно, с покрытыми вульгарными татуировками телами, похваляются своим низким IQ и отсутствием общего образования. Итак, я повторяю вопрос и надеюсь получить на него ответ в газете. Когда было решено, что следует заострять внимание на откровенной глупости и превращать ее не просто в норму, а в нечто вожделенное и достойное зависти? С уважением, Катон Старший. 30 секунд, время пошло. Мира уже почти не замечал металлического щелчка при запуске секундомера. Сколько времени это будет продолжаться? Что сказал мужчина? Он собирался задать 60 вопросов. Который же этот по порядку? Мира не имел понятия. Казалось, будто они занимаются этим целую вечность. Он по-прежнему пытался разобраться в произошедшем. «Хочешь послушать вопрос еще раз?» Мужчина сидел близко по другую сторону стола, голос спокойный, низкий. Впервые Мира услышал этот голос недели две назад, когда они разговаривали по телефону. Мужчина позвонил ему и представился как Свен Катон, журналист-фрилансер. Он хотел взять интервью, или скорее составить портрет. Мира, правда, не победил в том шоу, но оказался одним из участников, о которых больше всего писала пресса и к которому проявляли наибольший интерес в социальных сетях. На основании увиденного люди составили себе о нем представление. Свену хотелось немного углубить образ, показать другие стороны скрывающегося за ним человека. Не могли бы они встретиться? Они встретились. В гостинице курортный отель. Свен угостил его ланчем. Они решили взять по бокалу пива, несмотря на то, что был вторник и всего лишь половина двенадцатого. Но ведь лето. Свободное время. Свен поставил на стол между ними маленький магнитофон и начал задавать вопросы. Мира отвечал. Мужчина напротив явно истолковал его молчание как «да». К какой части речи относятся слова, описывающие отношения между людьми, вещами и местами? Например, «на», «к», «перед» и «в». «Не знаю», — ответил Мира и сам услышал, насколько устал звучит его голос. «У тебя осталось 10 секунд на обдумывание». «Я не знаю, я не могу отвечать на ваши дурацкие вопросы». На несколько секунд стало тихо, потом раздался щелчок остановившегося секундомера и еще один, когда его снова перевели на ноль. «Следующий вопрос. Как назывался флагманский корабль Христофора Колумба, когда он в 1492 году открыл Америку?» 30 секунд, время пошло. Щелчок. Секундомер опять начал отсчет. С интервью все прошло хорошо. Конечно, Свен был ровесником отца Мира или даже старше и не во всем хорошо разбирался, но он проявлял откровенный интерес, так, по крайней мере, казалось. Разговаривать с ним было приятно. Когда Мира вернулся из туалета, Свен уже заказал им еще по бокалу пива. Вероятно, дело было в нем, во втором бокале пива. Свен, должно быть, что-то подсыпал в него, поскольку Мира вскоре начала слегка мутить. Он утратил концентрацию, почувствовал слабость. Свен предложил отвезти его домой, они покинули ресторан, пошли к парковке. И вот он очутился здесь. Голова на жесткой столешнице. Он поднялся в сидячее положение, и прошло несколько секунд, прежде чем он осознал, что ничего не видит. Попытавшись убрать то, что закрывало глаза, он обнаружил, что может сдвинуть руки всего лишь на сантиметр. При попытке раздался звенящий металлический звук. Цепи, наручники. Он закричал и задергался в наручниках, но умолк, услышав знакомый голос. «Тебя никто не услышит, и высвободиться ты не сможешь». Новые крики. «Что, блин, происходит? Чем он, черт возьми, занимается?» Угрозы вперемешку с мольбами, в основном угрозы. «Успокойся. Ты можешь уйти отсюда примерно через полчаса. Конечно, при условии, что получишь зачет». «Какой еще зачет?» — спросил Мира. «За что?» 60 вопросов, 30 секунд на обдумывание каждого, треть ответов должна быть правильной». «А что произойдет в противном случае?» — поинтересовался Мира. «Тогда начнем». — ответил мужчина, которого, наверное, вовсе не звали. Свен Катон. Первый вопрос. Как расшифровывается аббревиатура НАТО? 30 секунд. Время пошло. Щелчок, включивший секундомер, затем более слабое, но более быстрое тиканье при отсчитывании секунд. Мира вообще не обращал внимания на первые 10-15 вопросов. Он продолжал вырываться из наручников, спрашивать, чем мужчина, черт побери, занимается, что ему надо, обещал по-крупному засадить его за это или дать ему то, что он хочет, если только он его отпустит. Угрозы и мольбы. Мужчина не обращал на это никакого внимания. Он тем же спокойным голосом задавал вопросы, включал секундомер, спрашивал, не надо ли повторить вопрос, и ждал ответа. Через некоторое время он деловито заметил, что шанс получить зачет существенно уменьшается и что будет умнее, если Мира постарается чуть больше сосредоточиться и чуть меньше ему угрожать. Мира начал слушать. «Что такое простое число? Какие животные входят в большую пятерку? В каком десятилетии образовался остров Сюрстей возле южного берега Исландии? Как называется единица Си, используемая для измерения силы света?» Пожалуй, на середине Мира осознал, что когда он шевелится, что-то шуршит. Пластикат. Он сидит на пластикате, на мягкой, обернутой пластиком подушке. В представлении Мира существовало только две причины, по которым ее могли обернуть. Первая — подушка новая. Вторая — ее хотели защитить. От пятен, от брызг, от крови. Ощутив изрядный прилив адреналина, он решил справиться. Показать этому гаду, постараться слушать, постараться думать. Он, черт возьми, должен получить зачет. В каком американском штате находится город Чикаго? Каков символ химического элемента фосфора? Кто стал королем Швеции после Оскара I? Вопрос за вопросом, тем же спокойным низким голосом Мира не знал ни одного. Последний вопрос. К какому семейству относится росомаха? Щелчок. К какому семейству? Что за семейство? Мира знал, как называется росомаха по-английски. Вольверин. Он видел все до единого фильмы компании Marvel, но семейство... Хочешь, чтобы я повторил вопрос? Нет. Тишина. Слабое, быстрое тиканье. Щелчок. Время вышло. «Сейчас посмотрим». Мира вздохнул, прислонился лбом к столу. «Черт возьми, о 20 правильных ответах и речи быть не может. На столько вопросов он даже не ответил». Он услышал, как мужчина по другую сторону стола встал. Мира медленно поднял голову, следя за ним слухом. Похоже, он подошел близко. Внезапно Мира почувствовал у лба что-то холодное, металлическое. «Не зачет», — произнес мужчина, которого действительно не звали Свен Катон. Мира даже не успел отдернуть голову, прежде чем сжатый воздух пневматического пистолета вытолкнул маленький стержень, который незамедлительно пронзил лобную кость и впился в мозг. В течение всей жизни ее окружала ложь, невидимая. Более 30 лет вокруг присутствовали тени, но она их не замечала. Но с этим покончено. Теперь она видит их повсюду. Куда ни повернись, она натыкается на них. На ложь и обман. Никто не говорил правды, никто. Ни Анна, ни Вальдемар, ни Себастьян. Мать, отец и отец. Правда, теперь она отказывалась думать о ком-то из них, как о своей семье. Это слишком нежно. Этого они от нее не дождутся. Теперь они просто люди с именами и только. Анна Вальдемар Себастьян. Ее жизнь начала разрушаться шаг за шагом. Полицейское расследование экономических преступлений привело к тому, что Вальдемара арестовали. Поначалу она полагала, что он невиновен, просто стал жертвой злосчастных обстоятельств. Ведь речь все-таки шла о ее отце. Но он сознался. Ее мир пошатнулся. Тогда она не знала, что видела только вершину айсберга. Настоящая пропасть разверзлась, когда она узнала, что Вальдемар ей не родной отец. Это открытие чуть не сломило ее. Она лихорадочно пыталась сориентироваться в новом для себя существовании и узнать правду. Допрашивала с пристрастием Анну, но даже не подозревала, какую нечестную игру та способна вести. Анна выдумала отца, умершего мужчину. Новая ложь. Ваня могла понять, почему она не рассказывала ей правды о Вальдемаре. Понять и, возможно, даже оценить. Он всю жизнь был ей самым настоящим отцом, лучшим отцом, какого она могла себе представить. Зачем отнимать его у нее, зачем понапрасну разрушать их отношения? Но теперь, когда она знает, кто он, или вернее, кем он не является, зачем продолжать лгать? Зачем отказывать ей в правде? Это невозможно объяснить, оправдать или понять. И результатом стал ледяной холод между ними. Эмоциональная вечная мерзлота. Иванья не испытывала потребности ее растопить. Ведь лгала не она, она не виновата. А потом, когда все вокруг нее уже закачалось, из теней вдруг выступил Себастьян Бергман. Он ее отец. Поэтому он снова попросился в госкомиссию по расследованию убийств. Его побудительный мотив предельно ясен. Все его поступки преследовали одну единственную цель — приблизиться к ней, стать ее другом. Ночью после свадьбы Билли он разбудил ее. Она по-прежнему наполовину спала, когда он сказал, что должен ей кое-что рассказать и что это не терпит отлагательств. Она толком не знала, чего ожидать, садясь рядом с ним на незастеленную кровать, но точно не того, что услышала. «Ванья, я твой отец», — произнес он и взял ее за руки. Ну, он, по крайней мере, позаботился о том, чтобы сообщить об этом с заботой. Изо всех сил старался проявить мягкость. Объяснил, как узнал об этом, и как, узнав, не хотел разрушать ее отношения с Вальдемаром, как Анна запретила ему, как он, невзирая ни на что, всегда думал о ее благе. Казалось, он говорил искренне. Она это оценила. Но, по сути, это ничего не меняло. Обман есть обман. Они играли ее жизнью. Как в фильме с Джимом Керри, шоу Трумана. Все было театром, и все были актерами, кроме нее. Она, всегда считавшая своим долгом действовать рационально и логично, утратила почву под ногами. Как будто она находилась в доме, где каждая дверь ведет в новый тупик. Как она ни искала, найти выход не удавалось. Она взяла на 2 недели больничный, сидела в квартире и пыталась обрести контроль над эмоциями. Не помогло. Это привело лишь к тому, что она осознала, насколько на самом деле одинока. На протяжении всей взрослой жизни она направляла всю энергию на 2 вещи — на работу и семью, чтобы быть хорошим полицейским и хорошей дочерью. Теперь без семьи у нее оставалась только работа. Но там находился человек, внезапно оказавшийся ее отцом. Два ее мира столкнулись. Она нигде не могла чувствовать себя свободной от терзавших ее мыслей. А ведь ей требовалось именно это. Создать себе жизнь без всех этих теней. Собственную жизнь. Свою жизнь. Но она совершенно не имела представления, как. Обычно, когда почти 200 учеников собирались вокруг стоящих вдоль стен шкафчиков, громкость звука была совершенно другой. Но в прошлый четверг начались летние каникулы, и сейчас Лиса Лотта Гонсалес находилась в тихой школе одна. За последние недели перед окончанием учебного года накопилась кое-какая административная работа, и она решила уделить делам необходимое время и все закончить, чтобы потом отдыхать с чистой совестью. Накануне она провела в кабинете всего несколько часов, после чего ее выманила на улицу прекрасная погода. Но сегодня она решила посидеть по крайней мере до 4. Собственно говоря, она ничего не имела против того, чтобы отложить отпуск на неделю или две. Было приятно сосредоточенно работать без звонящих телефонов, заглядывающих коллег и быстро наполняющейся папки, входящие в электронной почте. Около 2 она решила сделать заслуженный перерыв. Она вышла в пустую учительскую, включила электрический чайник и приготовила себе чашку Нескафе. Порывшись в ящиках, она нашла банку со старыми миндальными сухарями. Подумала, что сойдет для перекуса. После маленького кофейного перерыва она решила немного пройтись. Лиса Лотта любила бродить по свежеотремонтированным помещениям своей школы. Именно так она о ней и думала. «Моя школа». Хотя ей школа, разумеется, не принадлежала. Школа Хильдинг была учебным заведением для 6-9 классов, недавно открытым концерном независимых школ «Донор Групп». Дела у них шли хорошо. Большой приток учеников, хорошая репутация, все учителя компетентные и показанные на государственных экзаменах результаты значительно превышали средний уровень. Поэтому Лиса Лотте думала, что руководство концерна ни секунды не жалело о том, что взяло ее на должность директора. Она завернула за угол и вышла в коридор, где в основном велись занятия по естественно-научным предметам. Внезапно Лиса Лотте остановилась. Одна из покрытых белым лаком дверей, на которых, как ни странно, за весь семестр не появилось никаких каракулей, была приоткрыта. Двери следовало держать запертыми, поскольку в классах находились химикалии, кислоты, бутылки с газом и прочие дорогие и опасные вещи. Уже собираясь закрыть и запереть дверь, она бросила взгляд внутрь. Что это такое? Лиса Лотта открыла дверь полностью. Да, она не ошиблась. Слева от интерактивной доски сидела обнаженная до пояса фигура спиной к классу. «Извините?» Никакой реакции. Лиса Лотта шагнула в комнату. «Послушайте, что с вами?» По-прежнему никакого ответа. Никаких признаков того, что человек ее вообще услышал. «Может, он под воздействием чего-нибудь? Судя по тому, как он сидит на стуле, он без сознания или, по крайней мере, крепко спит?» Лиса Лотта пошла вперед между столами, на которых в ожидании осеннего семестра, начинавшегося через 8 недель, аккуратно стояли перевернутые стулья. «Как вы себя чувствуете? Вы меня слышите?» Теперь она видела, что это молодой человек, тренированный, с татуировками. «Ну, что у него на голове? Колпак звездного мальчика или что это? И что у него прилеплено к спине?» Если он действительно под воздействием препаратов или без сознания, Лиса Лотта надеялась, что это не результат того, что он воспользовался чем-нибудь в кабинете химии. Будет нехорошо, если окажется, что один из местных юношей забрался в ее школу и чего-то нанюхался или отравился. Лиса Лотта опять остановилась, наморщила от удивления лоб. Теперь она видела, что у него на спине. 2 листа бумаги формата А4. На них что-то написано. Кровавые пятна там, где в голую кожу вонзились большие металлические скобки. Предчувствуя самое худшее, Лиса Лотта подошла вплотную и наклонилась, чтобы посмотреть на его лицо. Если не вытаращенные глаза, то маленькая круглая дырочка у него на лбу не оставляла никаких сомнений, что парень мертв. Ваня сидела на диване в кабинете Торкеля и ждала. Она пришла слишком рано. Или же он опаздывал? Вероятно, первое. Торкель был известен своей пунктуальностью. Она поймала себя на том, что нервничает, сама не понимая, почему. Торкель уже знал правду о Себастьяне. Анна рассказала ему, когда он позвонил, чтобы узнать, как она себя чувствует. Он не знал, почему она взяла больничный. Думал, наверное, что у нее грипп или что-нибудь другое, что пройдет. Он, разумеется, удивился, но проявил понимание, сказал, что она может оставаться на больничном столько времени, сколько понадобится, и что она знает, где его можно найти, если ей потребуется с кем-нибудь поговорить. И вот ей потребовалось. Никого другого у нее не было, но было осознание, что своими силами она не справится. Через стекло она увидела идущего Торкеля. Встала, чтобы собраться, проклиная себя за это инстинктивное движение, ведь она собирается говорить с Торкелем, с другом и ментором, тут события последнего времени ничего не изменили. Все будет хорошо, он на ее стороне. Почему же она ведет себя, как взволнованная первоклассница, которую вызвали к директору? Он заметил ее, еще не дойдя нескольких метров до кабинета, приветливо улыбнулся и поднял руку для приветствия. Но Ванье показалось, что она увидела у него в глазах некоторое беспокойство. Ее осенило, что он, возможно, так же нервничает перед встречей, как и она. Он не знает, зачем она пришла. Может, думает, что теряет ее. Так ли это? Зачем она, собственно, пришла? Ванья сама не знала. Она утратила всякий контроль на нее, это не похоже, поэтому-то она и нервничает. «Привет, Ванья. Рад тебя снова видеть», — сказал он, входя и обнимая ее. «Как ты?» «Неважно». Ваня вдруг почувствовала, как приятно услышать этот вопрос от человека, которого действительно волнует ответ. Волнует она. «У меня все это не укладывается в голове». «Понимаю», — тихо ответил Торкель, держа ее за плечи на расстоянии вытянутой руки. «На тебя много свалилось». «Да, это точно». Торкель слабо улыбнулся и чуть крепче сжал ее плечи, а потом пошел и сел в одно из кресел для посетителей. Он кивком показал Ване садиться на диван напротив него. «Я вчера мельком виделся с Себастьяном», — проговорил он, когда она уселась. «Он тоже почти не бывает здесь». «Ты сказал ему, что знаешь?» — поинтересовалась Ванья. Торкель отрицательно покачал головой. «Что она о нем думает? Она же просила его не говорить. Ведь ей известно, что он никогда не обманет ее доверие». «Как мы поступим?» — продолжил он и наклонился вперед, опершись локтями о колени и соединив кончики пальцев. «Как тебе хочется?» «Решать тебе». Увидев его открытый, приветливый взгляд, она пожалела о том, что не может ответить иначе. «Я не знаю. А он даже не в штате, работает консультантом по договору. Если хочешь, я могу сегодня же разорвать договор». Это стало для нее неожиданностью. Ваня толком не знала, что говорить. Она даже не думала о таком сценарии. Ей казалось, что Себастьян является такой же частью команды, как она. Сейчас ей вдруг представилась возможность изменить это, вышвырнуть его. Но это непросто. Одной ее части хотелось никогда больше его не видеть, другая часть была менее уверена, более растеряна. «Я не знаю», — под конец выдавила она, уклончивый ответ, к которому она все чаще прибегала, предоставляющий право принимать решения другим людям. «Я могу выставить его прямо сейчас. Решать тебе», — повторил Торкель. Она благодарно кивнула, но неуверенность была столь же велика, как и благодарность, если не больше. Она не ненавидела Себастьяна Бергмана. Не злилась на него так, как на Анну и Вальдемара, далеко не так. На самом деле она не желала ему ничего плохого. Она не могла отрицать того, что они сблизились. Какой-то ее части он даже нравился. «Мне надо подумать. В каком-то смысле это кажется слишком простым», — сказала она. «Иногда простое решение является лучшим», — ответил Торкель. «Он прав. Но это все равно, что пытаться убежать от трудностей, закрыть на них глаза. Это не для нее. Она не хочет избегать проблем. Она хочет их решать сходу. Во всяком случае, пытаться, пока не сдастся». Она медленно покачала головой. «Оставь его. Я скажу, если передумаю». Торкель кивнул. По его лицу было невозможно понять, что он думает о ее решении. Он собирался сказать что-то еще, но его прервал звонок телефона, и на этот раз выражение его лица читалось безошибочно — раздражение. Он встал, обошел вокруг письменного стола, поднимая по пути трубку стационарного телефона. «Я занят», — кратко сказал он. Затем он послушал, придвинул к себе лежавший на столе блокнот и взял ручку. «Откуда ты говоришь, она звонила?» Торкель начал записывать, Ванья встала с дивана, она не знала, кто звонит или откуда, но поняла. Они только что получили новое задание. Себастьян толком не понимал, как попал на остров Адельсё. Или, скорее, он проклинал себя за то, что позволил себе угодить на этот остров. Конечно, он всегда играл на чужом поле, но обычно ему хватало ума проследить за тем, чтобы оттуда можно было в любой момент относительно легко выбраться. Чаще всего, пока женщина, с которой он спал, еще не проснулась. Однако на этот раз он подобной предусмотрительности не проявил и приписывал это тому, что его злоупотребление сексом в последнее время резко увеличилось. Необходимость завоевывать почти полностью завладела его существованием. После Вермланда, после Марии и ее дочери Николь. Девочка стала свидетельницей убийства кузенов, тети и дяди, и когда ее нашла полиция, отказывалась разговаривать. Себастьян взялся помочь ей справиться с травмой. За это время он привязался к девочке и ее матери. Слишком сильно. Они переехали к нему, стали маленькой семьей. На долю Николь выпало заполнять пустоту, образовавшуюся после гибели его, дочери. Это было нездорово. Ничего хорошего из этого получиться не могло и не получилось. Все кончилось тем, что Мария ясно дала ему понять, что больше не хочет его видеть. А ему хотелось увидеться с ними. Он посвятил некоторое время попыткам найти их. Это было не очень сложно. Они переехали из квартиры в районе Эншеде в маленький таунхаус в Окерсберге. Себастьян поехал туда, но, оказавшись перед домом, засомневался. Что делать? Что он может сделать? Ему хотелось объяснить. Как много они для него значат, как ему хочется опять быть рядом с ними, что им каким-то образом удалось заставить его почувствовать себя более полноценным человеком, чем он чувствовал себя, начиная со второго дня Рождества 2004 года. Но он лгал им. Лгал самому себе. Или, как выразилась Ванья, использовал их, когда они были особенно уязвимы. Мария это тоже знала. Так что же он выиграет тем, что вновь возникнет в их жизни? Ничего. Поэтому он отказался от своей затеи. Покинул район таунхаусов. Покинул Марию и Николь. Опять предался случайным, бессмысленным сексуальным связям. Как это на острове Адельсё. Сон разбудил его около шести. Как всегда, правая рука была крепко сжата. Распрямляя пальцы, он быстро сообразил, что вставать и сбегать не имеет смысла. Даже если бы он знал дорогу, а он ее не знал, ему совершенно не хотелось идти пешком 7 километров до автомобильного парома, чтобы потом целую вечность сидеть в автобусе, пока он не доберется до Стокгольма. Поэтому он продолжал лежать, глядя в потолок, пока не услышал, что женщина рядом, Кристина какая-то, начала просыпаться. В ту же секунду, как она открыла глаза, он улыбнулся ей и быстро погладил ее по щеке «Доброе утро». Она потянулась и уже собиралась запустить руку под его одеяло, когда он отбросил одеяло в сторону и встал. «Я приму душ. Можно я воспользуюсь полотенцем?» Кристина, как ему показалось, осталась несколько разочарована его поспешным уходом. Но он действительно не хотел даже думать о том, чтобы снова заниматься сексом. Напряжение, задача управлять процессом соблазнения, вести игру — это заставляло его на короткое время забыть медленно отравлявшую его боль и чувство вины. Вот в чем он нуждался. Без этого дополнительный секс был бы просто мучением. Когда он вышел из душа, Кристина уже приготовила ему завтрак. Голода Себастьян не ощущал. Обычно он любой ценой пытался избегать подобных ситуаций. Фальшивое чувство общности, иллюзия того, что их что-то объединяет, хотя они, если это будет зависеть от него, никогда больше не встретятся, заставляли его содрогаться. «Хочешь после завтрака пройти прогуляться?» — спросила Кристина, намазывая масло на домашний багет, который она разогрела в микроволновке. «Нет, я хочу, чтобы ты отвезла меня к парому», — честно ответил Себастьян. «А еще больше, чтобы ты довезла меня до города». Кристина воткнула нож обратно в масло и улыбнулась Себастьяну с некоторым удивлением, словно услышанное никак не вписывалось в ее планы на день. «Ночью ты сказал, что тебе сегодня не надо особенно торопиться обратно. Ночью я говорил все, что угодно, чтобы переспать с тобой». «Тоже правда». Но в этой ситуации откровенность повлекла за собой последствия. Положительным стало то, что нежелательный завтрак сразу закончился. Отрицательным то, что Кристина не намеревалась никуда его вести, даже на метр. Поэтому теперь Себастьян шел по тому, что называлось окружной дорогой острова, в надежде, что она выведет его к паромам. У него зазвонил телефон. Он поймал себя на мысли, что надеется на то, что это Ванья. Примерно месяц назад, ночью после свадьбы Билли, ему пришлось рассказать ей то, что он уже некоторое время знал, что он ее отец. Ваня, разумеется, была в шоке. Поначалу она не хотела ему верить, а потом, убедившись, что он говорит правду, выставила его. Не потому, что больше вообще не хотела его видеть, а скорее от потребности побыть одной. Ей требовалось время, чтобы переварить это. Она собиралась позвонить ему, но так и не позвонила. Себастьян достаточно хорошо ее знал, чтобы понимать, их временами хрупкие отношения имеют шансы на выживание, только если в дальнейшем все будет происходить на ее условиях. Темп должна определять она. Малейший намек с его стороны на форсирование событий приведет к тому, что она отвернется от него навсегда. Поэтому он был одинок. Он плохо умел переносить одиночество. Потому-то он и шел по острову Адельсио. Звонил опять не Ванья. Звонил Торкель. Пришла пора снова браться за работу. Урсула удивилась, увидев, что в двери терминала входит младшая коллега. Торкель не был уверен в том, поедет ли Ванья с ними, но ему явно удалось ее уговорить. Урсула полностью приняла бы решение Ваньи переждать. Она сама толком не знала, хочется ли ей дальше работать с Себастьяном. Не только потому, что он печально известный злоупотребляющий сексом врун, который, к тому же, оказался отцом Ваньи. У Урсулы имелись собственные причины. Она лишилась правого глаза из-за того, что находилась возле него, вдвоем с ним, у него дома. В воздухе витал секс. Возможно, нечто большее, по крайней мере, с ее стороны, хотя сейчас она ни за что бы в этом не призналась. Бывшая сожительница и приставленный к дверному глазку пистолет. Себастьян потом даже не навещал ее в больнице. Без особого энтузиазма попросил прощения и хотел, чтобы они продолжили с того места, где закончили. Будто ничего не произошло. «Себастьян тоже придет?» — обратилась она к стоявшему в шаге от нее Торкелю. «Да, обещал». «А Ванья к этому относится нормально?» «Да». «Не можем ли мы поставить этот вопрос на голосование?» — спросила она, махнув рукой Ванье, которая остановилась прямо возле стеклянных дверей и озиралась в поисках знакомых. Та помахала в ответ и направилась к ним с черным чемоданчиком на колесах, который всегда брала с собой. Выглядела она, по мнению Урсулы, на удивление собранной, возможно, чуть бледнее обычного, и, похоже, потеряла несколько килограммов. «Если он поедет с нами, это создаст какую-то проблему?» — поинтересовался Торкель, и она почувствовала на себе его изучающий взгляд. Что-то было в его тоне. Она думала, что он уже пережил то, что она находилась дома у Себастьяна, когда в нее выстрелили, что с этой главой, с изначальной ревностью, покончено. Однако, возможно, нет. Хотя и она, и Себастьян оба объясняли, что все было в высшей степени невинно. Приятный ужин, не более того. «Себастьян — это всегда проблема», — ответила она, слегка пожав плечами, чтобы снять драматизм ситуации. «Лично для тебя?» «Совершенно точно не покончено». «Нет», — вздохнула она, — «не больше обычного». К ним подошла Ванья, и Урсула удивила ее и саму себя тем, что обняла ее. Обычно она никого не обнимала, даже собственную дочь. «Привет, дорогая, как твои дела?» — произнесла она. Ванья ласково посмотрела на Урсулу, благодарная за неожиданную заботу. «Все нормально. Хорошо, что опять начинается работа». Она повернулась к Торкелю и продолжила, уводя разговор от своей личной жизни. «В такси я успела просмотреть только первый отчет. Немного извиняюсь», — сказала она. «Нам известно что-нибудь еще?» «Не особенно много», — ответил Торкель. «Два убийства. Эффектные. Идентичные. Жертвы застрелены в лоб, обнаружены в школьных классах с колпаком на голове и с прикрепленным к спине своего рода тестом. Первое совершено в Хельсинборге на прошлой неделе, второе — позавчера в Улерисхамне. Значит, убийца перемещается». «Похоже на то», — ответил Торкель. «К сожалению, первый отчет полиции Хельсинборга грешит некоторыми недостатками». Урсула покачала головой. «Наверное, нам придется в обоих местах начинать все заново, как обычно. — язвительно сказала она. «Этого мы пока не знаем. Хорошие полицейские существуют даже за пределами госкомиссии», — донеслось от Торкеля. «Жаль, что мне они никогда не встречаются», — парировала Урсула с улыбкой. «Я знаю, что ты стремишься защищать провинциалов, но даже ты должен признать, что отчет полиции Хельсинборга не выдерживает никакой критики». Она посмотрела на Ванью, ища поддержки, но обнаружила, что внимание коллеги обращено в совершенно другую сторону. Урсула развернулась и увидела то, что уже заметила Ванья. Через стеклянные двери неторопливо входил Себастьян, с таким видом, будто у него вообще нет ни единой проблемы. Позади него Урсула увидела Билли, вылезающего из такси и торопливо направляющегося к дверям. Вся компания в сборе. Увидев Ваню, Себастьян остановился, всю беззаботность внезапно как ветром сдуло. «Я пойду поговорю с ним», — тихо сказал Ваня, отрывая руку от чемодана. «Хочешь, чтобы я пошел с тобой?» — почти по-отечески спросил Торкель. «Не надо». Она направилась к Себастьяну, который поставил чемодан, явно решив дождаться ее. Мимо него прошел Билли. Он коротко кивнул Себастьяну и, не останавливаясь, проследовал дальше к Урсуле и Торкелю. Себастьяну были известны темные тайны за его невозмутимым внешним видом. Он знал, что скрывает Билли. Однако сейчас он был благодарен за то, что коллега притворился, будто все нормально. Ему требовалось сосредоточиться на дочери. «Привет, Ваня», — спокойно сказал он, когда я оставалась до него несколько метров. «Я не был уверен в том, что увижу тебя здесь. Тем не менее, я здесь. Ты говорила, что позвонишь». Пройдя последние шаги, Ваня подошла так близко к нему, что он мог чувствовать запах ее шампуня. Казалось, будто она пыталась создать посреди толпы некую личную зону. «Я сегодня заходила на Греф Магнигатен», — начала она тихо, чтобы проходившие мимо люди не слышали, о чем они говорят. «Но тебя не было дома». «Да, я был у приятеля». Себастьян опять проклял то, что угодил на Адель. Все, держись он предела в центральной части города, он, вероятно, не упустил бы возможности встретиться с Ваней. «У тебя нет никаких приятелей», — излишне сурово заметила Ванья. «Наверное, ты с кем-нибудь трахался», — продолжила она, вновь показав, что слишком хорошо его знает. Себастьян понимал, что существуют более и менее удачные случаи для лжи. Этот был одним из самых худших. «Прости», — честно сказал он. «Я не знал, что ты придешь. Тебе следовало сначала позвонить». «Идея возникла внезапно», — пожав плечами, проговорил Ванья. «Я ходила к Торкелю, и мне хотелось, чтобы ты узнал, что я рассказала всем в команде о нашем родстве». «Что я твой отец?» Она смотрела на него с некоторой холодностью. Ему это так легко, а ей так трудно. Несправедливо. «Тебе ведь нравится себя так называть?» «Да, нравится», — кивнул он. «Я горжусь тобой. Но если тебе это неприятно, я прекращу». Он оглядел терминал. Чуть поодаль в ряд стояли Торкель, Урсула и Билли, обратив взгляды к нему и Ванье. Себастьян чувствовал, что, по крайней мере, двоим из них, и, возможно, всем троим, больше всего хотелось бы, чтобы он развернулся и ушел. Покинул их. Навсегда. Но их мнение его не интересовало. По-настоящему его интересовала только та, что стояла перед ним. «Пока я тебя не потеряю, я буду полностью подчиняться твоему желанию», — произнес он и, даже особенно не подумав, взял ее за руку. К его удивлению, Ванья руки не отдернула. «Ты была к этому не готова», — продолжил он с той же искренностью. «Это вполне мог оказаться самый важный из предстоящих ему разговоров. Возможно, самый важный из тех, которые он когда-либо вел. Он не намеревался рисковать, отстраняясь эмоционально. Я понимаю, что ты злишься на меня. Злишься на всех. Я понимаю, что...» Он умолк, подбирая слова. Он балансировал на очень зыбком мосту. По обеим сторонам пропасть, и дочь может сбросить его туда в любой момент. «С тех пор, как я узнал, кто ты, я больше всего боялся того, что мы будем вот так стоять, и ты просто уйдешь. Никогда не впустишь меня обратно. Я смертельно боялся этого. Смертельно боюсь». Перед тем, как продолжить, он сделал глубокий вдох. Он не имел представления, трогают ли Ваню его слова. Выражение ее лица мысли не открывало. Правда, он по-прежнему держал ее за руку. «Но это твоя жизнь. Выбор должен оставаться за тобой». Он умолк. Ему хотелось сказать больше, но получилось бы слишком много, слишком серьезных вещей для обсуждения в шумном и оживленном аэропорту. Поэтому он ждал, как ему показалось, целую вечность. «Ты можешь быть моим коллегой», — Под конец ответила она, спокойно и сдержанно. В остальном... Она замолчала. Похоже, она тоже тщательно подбирала слова. Она пристально посмотрела на него красивыми голубыми глазами. «Ты мне не отец. В том смысле, чтобы вместе праздновать Рождество и получать от меня цветы на день отца». Себастьян кивнул. Получилось лучше, чем он смел надеяться. «Сейчас мне с этим не справиться», — продолжила Ванья. Словно она ожидала, что он будет возражать. «Возможно, я никогда не справлюсь. Мы можем быть только коллегами». «Ты с этим справишься?» Себастьян выдохнул с глубоким облегчением. Она все-таки приняла маленькую частицу его, а это лучше, чем ничего. «Я приложу все усилия», — с достоинством ответил он. «Приложи больше», — сказала Ванья и сумела улыбнуться ему. «Все твои усилия я уже видела». С этим она оставила его и пошла обратно к остальным. Голос из громкоговорителя сообщил, что пассажирам, вылетающим в Гетеборг, следует пройти к выходу 37. Себастьян взял чемодан и двинулся вслед за коллегами. На примерно 80-километровом пути от аэропорта Ландветтер до города Ульрисихам Билли, как всегда, игнорировал любые ограничения скорости и камеры автоинспекции. Поэтому не прошло и 45 минут с того момента, как они сели в машину перед залом прибытия, а перед ними уже распростерлось озеро Осунден. Себастьяну помнилось, что он где-то читал о какой-то важной битве, произошедшей на его льду. Но когда, между кем, кто победил и каковы были последствия, он не имел представления. Они проехали мимо северной оконечности озера и большого кемпинга, где кипела жизнь. Потом навигатор сообщил, что им следует повернуть направо и еще раз направо на Буросвеген, улицу, которая, на взгляд Себастьяна, выглядела как все другие въезды в маленькие городки, где ему довелось побывать. Много зелени, старые жилые дома чередовались с отдельными магазинами и мелкими предприятиями. Потом с правой стороны появились многоквартирные дома, где, по крайней мере, верхние этажи должны были иметь вид на озеро и, наверное, стоить соответственно. И вот они подъехали к зданию полиции. В лучах вечернего солнца оно казалось недавно построенным. Нижний этаж из кирпича, а выше — желтая штукатурка. Зеленые маркизы по бокам от входа — эмблемы полиции. Билли свернул налево и припарковался возле круглого газона, на котором стояли прислоненными друг к другу три камня, своего рода мини-Стоунхендж. Торкель Хёглунд, услышали они сзади, выйдя из машины, все обернулись и увидели идущую к ним женщину лет 45, которая отвела руку с ключами от машины назад, и зеленый Пассат чуть дальше на парковке мигнул. «Эва Флорен, полиция Буроса, Вестергетланд. Это я звонила вам сегодня утром». Торкель пожал протянутую ему руку и представил остальных членов команды. «Я только что приехала из судебно-медицинской лаборатории Гетеборга», — продолжила Эва, жестом приглашая их в здание. «Благодаря отцу жертвы мы смогли провести опознание». Она привела их через ресепшн, где за стойкой сидели, уставившись каждый в свой экран компьютера, два полицейских в форме. Никаких посетителей. Движение карточкой-ключом, жужжание дверного замка, и они очутились внутри отделения полиции. «Кофе?» — спросила Эва, когда они проходили мимо кухни для персонала, где все — скамейки, шкафы и столы — было из какого-то светлого дерева. Изогнутый кухонный островок со свисающим над ним с потолка шкафчиком отделял угол с холодильником и морозильной камерой, мойкой, кофеваркой, микроволновками и рабочими поверхностями от территории перед ним, где вокруг стола стояли стулья с темно-розовой обивкой. На всех окнах белые занавески в крупный горошек. Кто-то усиленно поработал, чтобы придать комнате ощущение современного рабочего места, и довольно хорошо преуспел. «Да, пожалуйста», — ответил Себастьян на вопрос о кофе, все остальные отказались. «Черный и, если можно, с одним кусочком сахара». Ваня посмотрела на него. Возможно, ему действительно хотелось кофе, но она заподозрила, что его положительный ответ и последовавшая за ним теплая улыбка были прелюдией к попытке соблазнить женщину-комиссара из Буроса, которая как раз вынимала из шкафчика чашку рукой с отчетливо просматривающимися помолвочным и обручальным кольцами. «Но разве для Себастьяна это имеет значение?» «Большое спасибо», — сказал он, когда Эва минутой позже протянула ему чашку с горячим напитком. Новая улыбка, и Ванья со вздохом отметила, как он, принимая чашку, постарался коснуться рукой руки Эвы. Если раньше у нее еще имелись сомнения, то теперь они развеялись. Собственно, ничего нового. Именно этого она от Себастьяна и ожидала. Но теперь, когда она знала, кто он, его поведение оказалось ей еще более неподобающим. Думать о нем только как о коллеге в данной ситуации не получалось. Она задумалась, не нужно ли поговорить с ним об этом. Эва провела ее в комнату для совещаний. На стене висела белая доска, стояли такие же, как на кухне, темно-розовые стулья, такие же занавески в горошек на окнах. «Это ваша комната. Она здесь единственная. Если она вас не устроит, придется ехать к нам в Бурос». Повернутые к доске столы стояли парами в три ряда, они были сдвинуты в центр, как обычно бывало в комнатах, выделяемых госкомиссией. «Комната подойдет», — сказал Торкель. «Она больше тех, которые нам обычно отводят». «Сейчас с рядами столов она немного напоминает школьный класс», — продолжила Эва, почти извиняясь. «Но если захотите, вы можете потом переставить мебель». Они заняли места. Урсула, Ванья и Торкель сели на первый ряд. Себастьян и Билли пристроились за ними. Перед каждым лежала темно-зеленая папка. «Вы успели познакомиться с материалом?» — поинтересовалась Эва. «Кто-то лучше, кто-то хуже, но мы, тем не менее, с удовольствием послушали бы вашу версию», — ответил Торкель. Эва кивнула, открыла такую же папку, как и те, что лежали перед ними, и подняла фотографию молодого человека с хорошо развитой мускулатурой, который расслабленно улыбался на камеру. «Мирослав Петкович, 21 год, найден мертвым вчера во второй половине дня в классе химии школы Хильдинг», — начала Эва. «Мирре», — произнес Билли, словно внезапно увидел старого знакомого. «Да, его так называли». «Я только сейчас связал это», — покачав головой, продолжил Билли. «Что ты только сейчас связал?» — поинтересовался Торкель и посмотрел на Билли с любопытством. «Он стал третьим в реалити-шоу «Отель Парадис», — сказал Билли так, будто это все объясняло. Коллеги были удовлетворены и этим. «Сегодня утром мы получили сведения о том, что на прошлой неделе в Хельсинборге произошло аналогичное убийство», — продолжила Эва. «Тогда мы решили связаться с вами». «Патриция Андрен», — вставил Торкель. «Именно. Но это почти все, что нам известно. Ее нашли в школе, тоже с колпаком на голове, застрелено в лоб, и к телу прикреплено что-то вроде теста, как у Петковича. Надеюсь, что более подробный отчет уже выслали». «Хорошо», — кивнул Торкель. «Что мы знаем о Петковиче, кроме того, что он мертв?» «Как уже было сказано, он приобрел определенную известность после участия в этом реалити-шоу. По словам отца Мирослава, Габриэля Петковича, сын в прошлый вторник собирался встретиться с каким-то журналистом для интервью. За ланчем. С тех пор его никто не видел». «Отец знал имя журналиста?» — спросил Ваня, впервые вмешавшись в процесс передачи дела. «Да, Свен Катон. В Швеции есть 6 человек с таким именем. Никто из них им в обычной жизни не пользуется». «Среди них есть журналист?» — продолжил Ваня, прекрасно зная ответ. «Будь все так просто, сюда бы не вызвали госкомиссию». «Нет, мы, разумеется, проверяем, но исходим из того, что имя фальшивое». «Нам известно, была ли встреча. Если да, то где они встретились?» — закончила Ванья. «Еще нет, нам удалось пока не открывать прессе его имя, поэтому у нас нет никаких наводок». «Так ли это умно?» — поинтересовался Торкель с откровенным недовольством в голосе. «Петковича, судя по всему, убили более 48 часов назад. Важные первые двое суток. Чем дольше они ждут, тем менее ценными становятся показания свидетелей, видевших его во вторник». «Наверняка нет, но это было пожелание отца». Торкель тяжело вздохнул и кивнул. «В таких случаях всегда трудно решать. Если пресса сама не выведает имя, нам придется завтра сделать заявление. Мы должны как можно точнее восстановить его последние часы». «Теперь это ваше расследование», — сказала Эва. «Вы можете обнародовать его имя, когда захотите. Я лишь объясняю, почему мы до сих пор этого не сделали». «А школа?» — прервала их дискуссию Урсула. «Там есть какие-то следы?» Эва, отвечая отрицательно, покачала головой, что уже стало для Урсулы достаточным ответом. «Класс является местом обнаружения, а не местом преступления. А остальная часть школы?» «Была взломана одна дверь на первом этаже, ничто не указывает на то, что его убили именно там». «Ничто из обнаруженного местной полицией Ульрисе Хамна не указывает на то, что его убили именно там», — хотела поправить ее Урсула, но вспомнила, что Торкель просил ее держать отсутствие доверия к провинциальным полицейским при себе. «А сигнализация?» — спросила она, хотя заранее знала ответ. «Новое покачивание головой это подтвердило», — Урсула вздохнула. «Я хочу взглянуть». «Само собой, разумеется. Когда мы закончим, я вас туда отвезу». Себастьян просматривал фотографии из места обнаружения. Стул, веревка вокруг живота, удерживающая жертву в вертикальном положении. Лицом в угол, белый колпак на голове, действующий по продуманному плану серийный убийца с некой идеей. Обычно Себастьян при передаче дела слушал вполуха, но что-то в этом жутком сценарии его привлекло. Пролистав материалы в папке, он нашел то, что искал. Копию листов, прикрепленных к спине жертвы. Некоторые части, где текст покрывала кровь, прочесть было трудно, но Себастьян быстро пробежал их глазами. «Себастьян, что ты можешь сказать прямо сейчас?» — оборачиваясь назад, спросил Торкель. Себастьян выпрямился, оторвал взгляд от папки и пожалел о том, что у него нет очков, чтобы солидно поднять их на лоб или смотреть поверх них, сдвинув их на кончик носа. Возможно, стоит их завести. Добавить себе немного профессорского вида. Он слабо улыбнулся Эве, которая на этот раз на улыбку не ответила. «Мужчина. Не очень молодой. Ближе к 50. Я думаю, он наказывает их, ставя в угол». «Знаешь, что такое этот дурацкий колпак для нерадивых учеников, которые надевали на голову?» Себастьян опять посмотрел на фотографии. «Он считает, что этому молодому человеку должно быть стыдно. Похоже, за плохое общее образование». В этом году в «Отель Парадис» был сюжет, когда участникам давали задания из школьной программы, им постоянно приходилось прикрываться подушкой, — вставил Билли. «То есть мало кому удавалось отвечать правильно». Тот, кто совершил это, наверное, связывался с Петковичем и каким-то образом высказывал ему презрение. «Вы нашли его мобильный?» — снова перебил Билли. Эва опять покачала головой. «У нас есть его компьютер. Поищите в его почте, в комментариях, если он вел блог в его аккаунте в Инстаграме, в Твиттере», — сказал Себастьян. «Этот мужчина где-то объявлялся. Знаешь, таких парней в одинаковой степени ненавидят и любят. Там наверняка имеется довольно много всего». Торкель опять повернулся в полоборота к Себастьяну. «Что нам надо искать?» Себастьян продолжал смотреть на фотографию привязанного парня с колпаком на голове. «Хорошо сформулированные записи, выражающие презрение. Никаких угроз, никаких ругательств. С правильной орфографией». Он посмотрел на остальных и почувствовал, что ему опять не хватает очков. «Еще одно. Впрочем, возможно, вы уже просчитали сами». Он сделал маленькую театральную паузу. Дождался полного общего внимания. «Если он совершил это дважды за одну неделю, то на этом он не остановится». Газета «Эскельстуна Курирен», редакция читательской почты, ящик 120, 631-02, Эскельстуна. «Их суют повсюду, хотя они не способны принести никакой пользы. Все эти люди из разных реалити-шоу и блогов, физически почти идентичные со своими татуированными торсами, мужчины и женщины, и накачанными силиконом губами и грудью, женщины. Интеллект у всех на уровне двухлеток. Каждый день телевизионные каналы внушают, что поверхностность, невежество и чистый идиотизм являются качествами, которые в новое время наиболее надежно ведут к успеху. Используют ли у нас умных, тех, кто действительно что-то знает? Ставят ли их рядом? Нет. Как молодых, так и старых, обладающих умственными способностями и основательным запасом знаний, цинично отбрасывают в сторону. Они не делают хорошее телевидение, не вызывают замирания сердец, не становятся ньюсмейкерами. Эти люди ничего не знают и гордятся этим, а их сейчас возводят в образцы для подражания и в идолов. Как говорит талантливый Кристиан Лук в программе, которая, слава богу, по-прежнему свободна от этого прославляемого полного невежества. «Куда мы движемся?» «Катон старший». Примечание. Имеется в виду очень популярная в Швеции викторина, где каждая часть начинается с такого вопроса, и участники должны при помощи видеоролика и подсказок догадаться, в какой город они отправляются.